Глава 15. Нелепо выглядят ваши потуги спорить о недоступных вам ценностях. У меня, в отличие от вас, есть хотя бы понятие о предмете спора. Ток-шоу «Две стороны», 1998 год. Мотор джипа тихо урчал, словно огромный довольный кот. В салон сквозь невидимые щели сочилось отмеренное установками тепло. Воздух наполнялся легким запахом лайма. Но пока в салоне все равно пахло кровью и порохом. В машине было темно. Лишь блики уличных фонарей отражались от пластика панели и кожи сидений, превращали лицо сидящего внутри Волкова в восковую маску. Одноглазый, откинувшись на спинку заднего сиденья, наблюдал за домом Ромаи. Возле палисадника за последние полчаса скопилось три машины. Приехали представители Доминиона и полиция. Последней подкатила, хрустя старыми рессорами, карета скорой помощи. Среди неторопливо расхаживающих фигур то и дело угадывался Колер, беседующий с законниками. Водительская дверь щелкнула, в салон ворвался сырой холодный воздух и шум разговоров. Сиденье скрипнуло под фигурой севшего Николая. Легкий хлопок вновь отрезал салон от внешнего мира. Волков повернул голову и перевел взгляд на острый профиль Иванова, резкими линиями выделяющийся на фоне лобового стекла. Такой профиль хорошо высекать из гранита холодных северных скал. «Что с тобой происходит, Егор?» Худая рука поправила зеркало заднего вида, в нем блеснули внимательные глаза. «Ты должен мне объяснить». Волков привычно поправил повязку, опустил голову. Разговаривать не хотелось. Хотелось забиться в угол и остаться в одиночестве. Тело налилось тяжестью. Каждый звук отдавался в голове тупой болью. Исполняющий заиграл желваками. Пальцы сильнее сжали руль. Но голос остался сухим, уставшим. «Я вижу, как ты удаляешься от нас, Егор. Я вижу, что наши постулаты и законы становятся для тебя пустым звуком. Ты перестал молиться, больше не беседуешь с братьями об отце. Ты перестал верить?» Волков тяжело вздохнул. «Николай, давай поговорим завтра. Я...» «Молчать!» — взвился Иванов, ударив ладонями по рулю. Он резко повернулся к Волкову, пришпиливая того гневным взглядом. Все спокойствие как рукой сняло. Таким разъяренным исполнителя не видел еще никто. «Что ты о себе возомнил?» — голос Иванова резал уши, пробирал до костей. «Как ты смеешь так себя вести? Ты не в игрушки играешь, религер!» Егор лишь отвернулся от окна. Спать хотелось ужасно. Иванов втянул воздух раздутыми ноздрями, вновь сел в кресло прямо, одернул одежду. «Я давно наблюдаю за тобой. Заметил начинающую гнить душу. Ты все еще не отпустил погибших жену и дочь. Наша вера учит, что смерти нет, что смерть лишь переход на иной уровень бытия. Но ты так сильно погряз в собственном страдании, так упиваешься им, что просто не хочешь их отпускать». Иванов бросил взгляд в зеркало. Волков смотрел в окно, сжав челюсти, насупившись. «Трагедия бесспорно сильно изменила твою жизнь. Но все есть в плане отца, в орнаменте его нитей. Несчастье открыло тебе путь к вере, к истине. Тебя выделили из иных верующих, наделили искрой, дали силы и возможность продолжать жить. Но ты, вместо того, чтобы служением возвышать память о близких, предаешься пьянству, распутству и черной тоске. Тем самым оскорбляешь и их, и нашу веру, и устои». Иванов внимательно смотрел на отражение Волкова. Егор молчал. «Ты совершаешь непростительные ошибки, которые стоят жизни нашим братьям. Я считаю, что в сегодняшней гибели Влада есть немалая доля и твоей вины. Владея информацией, ты не поделился ею ни с кем. Зная, что Ромаи уже делали попытки принести человеческую жертву, ты мог бы предупредить Гаврилова, уведомить меня, но ты не сделал этого. Ты как наркоман упиваешься этой войной, позабыв обо всем. Словно это последнее, что тебя тревожит, или единственное, что тревожит вообще». Егор молчал, сжимая и разжимая кулаки. Слова Иванова сдвинули в голове, из которой еще не до конца вышел хмель, непрочную стену, из-за которой, словно слизни, поползли тяжелые мысли. Захотелось сдохнуть. «Ты понимаешь, что если не одумаешься, мне придется объявить о твоем отлучении? Ты осознаешь, что в тебе погасят искру? Никто никогда не отпустит действующего религера на все четыре стороны!» «Да, тебе бы этого хотелось», — зло процедил Волков. «Как ты смеешь? Вот давай не будем делать вид, что у нас с тобой все ровно было и раньше», — повысил голос Егор. «Я еще помню, как ты голосовал за то, чтобы погасить мою искру. Тогда, после случая с Калиной». «Ты совершил непростительную ошибку», — жестко сказал Иванов. «Мы тогда чудом не потеряли половину территорий. Почти год работы, 5 информаторов, сорванные переговоры. Все в один миг отправилось в тартарары. Мне нужно было голосовать за твое поощрение. Религер не должен и не может так ошибаться». «А я и не оправдываюсь. Мне с этим приходится жить. Вот только ты с тех пор начал копать под меня. Копать упорно и целеустремленно. Даже пытался найти моего информатора, лишь бы подобраться поближе. Думаешь, я не в курсе, что на меня уже целое досье собрано?» Иванов стойко выдержал тираду, ответил почти примирительно. «Я так работаю, Егор. Я делаю выводы из ошибок и стараюсь обезопаситься впредь. Только в кино снаряд дважды не попадает в одну воронку. В жизни как раз наоборот, и ты знаешь об этом. Обжигаются те, кто играет с огнем, тонут те, кто лезет в воду. Те, кто предал раз, предадут и второй. И если тобой однажды уже воспользовался враг, то я должен знать, когда он попытается сделать это вновь». Волков промолчал, пряча взгляд под сдвинутыми бровями. После короткой паузы голос Иванова сделался мягче, стал почти отеческим. «Я не враг тебе, Егор. Я действительно хочу понять, что с тобой происходит. Меня беспокоит твое состояние и образ жизни. Ты хороший человек, умелый воин, но я уже не знаю, как достучаться до тебя. Я каждый день молюсь о спасении твоей души, чтобы вера укрепила твой дух и дала сил бороться с тем червем, что грызет изнутри. Но прежде ты сам должен помочь себе. Пока этого не произойдет, пока я не увижу изменений в положительную сторону, я не могу позволить тебе представлять интересы нашей веры. Я снимаю тебя с работы в поле. Завтра приедешь за новым назначением. Мера временная, но я не имею права рисковать». Иванов хлопнул ладонью по ободу руля, давая понять, что его решение окончательное. Егор склонил голову, пятерней пригладил волосы, задумчиво пожевал губы, обдумывая услышанное. Наконец решительно взялся за ручку двери, потянул. Дверь с легким щелчком раскрылась. Иванов даже не повернулся. Выставив одну ногу наружу и почти выйдя из машины, Волков вдруг остановился и мрачно произнес в сторону. «Просто был ближе всех». «Что?» — переспросил Николай. «Когда погибли жена и дочь, храм Мистериан оказался просто ближе всех. Просто по пути. Всего лишь». Он не стал дожидаться реплики Иванова, вылез из салона, поднял воротник и пошел в темноту вниз по улице. Прочь от пыхтящих машин, от шумных людей, от разоренного дома Ромаи. Шел долго, минуя квартал за кварталом. Его никто не догнал, никто не позвонил. Прячущиеся в подворотнях хулиганы настороженным взглядом провожали высокую фигуру религера, своим чутьем определяя не жертву, но хищника. Предпочитали не связываться. Одинокие ночные прохожие, чуть завидев бредущего одноглазого мужчину с недобрым лицом, спешили перейти на другую сторону. Ботинки и низ брюк промокли. Пятна грязи покрыли полы пальто. Один раз религера окатила грязной водой из лужи лихо пронесшаяся мимо машина, с ревом скрывшись за поворотом. Но Волкову было плевать. Мыслями он был далеко от своего бренного тела. Егор шел, мерно переставляя ноги, пустым взглядом смотрел перед собой. Стыд и отвращение к себе скользкими змеями переплетались с усталостью и тоской. Холодный клубок занимал всю сущность религера, превращал мысли в кашу из образов, воспоминаний и утраченных желаний. Ее звали Алина. Они познакомились в университете на третьем курсе. Стройная, кудрявая девушка с веснушками на задорно вздернутом носу появилась в группе в начале года. Перевелась с другого факультета. Тогда Егор не обратил на нее особого внимания. Девушка оказалась тихоней и не попадала в круг интересов бесшабашного заводилы с вечно смеющимися глазами. Студенческая жизнь неслась ярким болидом непохожих друг на друга дней и бессонных ночей. Была полна мимолетных, ни к чему не обязывающих связей, пьяных вечеринок и авантюрных походов. Время от времени Егор замечал Алину то у друга на праздновании дня рождения, то в числе болельщиц за университетскую футбольную команду, где он играл. Рано познавший женское внимание и считающий себя экспертом в отношениях, он сразу понял, что нравится Алине. Такое было сложно не заметить. Но считал непорядочным воспользоваться подвернувшейся ситуацией. Благо и без нее было кому погреть постель. Да и по сути они почти никогда не разговаривали, ведь не считать же беседами дружный гогот в компании или песни под гитару у костра. Все изменилось к середине пятого курса. Очередная безумная идея, теперь уже не вспомнить, кого именно, обернулась для Волкова серьезной травмой. Взятый на прокат дельтаплан не послушался руля и на полной скорости унес Егора в лесопосадке. Результатом падения стала травма позвоночника, переломы ног, рук и сотрясение мозга. Врачи сказали, что еще легко отделался. Лежа в палате, даже без возможности почесаться, сутками считая трещины на потолке, Волков впервые испытал разочарование в людях. Он всегда считал себя душой компании, всегда считал, что у него десяток друзей, верных и преданных, которые всегда поддержат и будут рядом, что бы ни случилось. Так и было первые две недели. Со свистом и апельсинами веселую гурьбой заваливались они в палату, травили анекдоты и со смехом убегали от выгоняющей их медсестры. Волков болезненно хихикал из-под гипса, охая от простреливающей спину боли. Но потом посетителей становилось все меньше и меньше. Им быстро надоедало сидеть у неподвижного Волкова. Надвигалось время диплома, да и собственная молодая жизнь не стояла на месте. К тому же Егор больше не был шальным чертенком. Бледный, невкусно пахнущий медикаментами, в скучной пижаме и без новостей. Он не вязался с привычным образом. Молодость не любит больных. Особенно осатанелых от тоски и обиды друзей, на полгода прикованных к коридорам больницы. Так Волков остался за бортом. И когда волна из шелухи схлынула, осталась лишь Алина. Она всегда приходила одна, приносила фрукты и интересные книги. Она долго не засиживалась, не обременяла неловким молчанием. Ее не становилось слишком много, как иной раз друзей. Она не пропадала на месяцы, как те же друзья, она просто была рядом. Это длилось все те полгода, которые он провел в больнице. Они стали по-настоящему близки, и теперь любовь была взаимной. После окончания университета жизнь лихо закружила обоих, но им словно суждено было остаться вместе. Они не разъехались по миру, не бросили друг друга в угоду новым знакомым, они стали частью жизни друг друга, большой и важной частью. Поэтому никто не удивился, когда Егор и Алина съехались вместе и сыграли свадьбу. Вскоре на свет появилась дочь Ксения. Конечно, нельзя сказать, что все было сплошь радужно, были ссоры и ругань, но основной проблемой стало другое. Работа у Волкова была хорошей. Отличный коллектив, повезло с начальником и зарплатой, впереди маячил заманчивый карьерный рост. Вот только был один нюанс. Частые командировки, рабочие встречи и, как следствие, обязательные посиделки со спонсорами и партнерами, включающие в себя обильное количество спиртного. К последнему у Егора открылась нехорошая слабость. Пить он никогда не умел, а тут еще проявилось и другое свойство организма. Ему было сложно остановиться. В итоге он чувствовал себя плохо практически после каждого застолья. Приходилось опохмеляться, но лечение зачастую перерастало в еще одну пьянку. Алина была мудра. Она никогда не закатывала истерик. Егору и самому было неудобно перед ней. Он каждый раз зарекался больше не пить. Но в очередной раз приезжали новые нужные люди, которые могли не понять, и все происходило вновь. Однажды он застал Алину, тихо плачущей на кухне, и повел себя неправильно. Сначала успокаивал, оправдывался, а потом начал злиться и в итоге наорал. Ушел курить на улицу, хлопнул дверью так, что проснулась Ксения и долго плакала. Потом были извинения, цветы, обещания, недолгий период спокойной жизни. Любовь никуда не делась, но теперь в ней поселилось недоверие. Очередной срыв уже из-за проблем на работе. Страну сотрясал кризис, бизнес разваливался, постоянный стресс давил на нервы, участились ссоры дома, разговоры на повышенных тонах больше не казались чем-то ненормальным. В какой-то день после тяжелейших переговоров, завершившихся как обычно, Егор пришел домой посреди ночи в сильном подпитии. Вел себя как свинья, соображая плохо. Вновь ругань, детский плач, Волков пьяно взъярился, разломал шкаф. Сообщил, что пойдет за бутылкой водки. Алина ответила, что если он уйдет, то они с Ксенией уедут к маме. Навсегда. Егор пьяно хмыкнул и пошел в магазин, шатаясь и спотыкаясь о ступени. Когда вернулся, квартира была пуста. Две бутылки весело позвякивали в кармане, и он продолжил начатое. Хватило лишь на одну бутылку. Вырубился на полу кухни. Утром не сразу понял, почему часто и много звонят телефоны, почему кто-то настойчиво стучит в дверь. О гибели дочери и жены в автокатастрофе ему сообщила голосом, от которого крошится сталь, теща. Сказала, чтобы он никогда больше не показывался возле ее дома. Говорила еще много чего, но Егор уже не слушал. Он впал в ступор. Что было потом, он помнил плохо. Туман, тьма, отчаяние, боль. Бессонница, потеря чувства реальности и времени. Лютая, оглушающая ненависть к самому себе. Желание искупить хоть как-то, хоть чем-то. Зашел в первый же храм. Начал молиться. Пьяно, глупо, фальшиво. На крайней стадии отчаяния вогнал нож себе в грудь. Умер. И воскрес религером. Обрел веру в искупление. Не сразу. После курса реабилитации в психоневрологической клинике. Первое осознание того, что с Алиной и дочкой все действительно кончено, пришло именно там. Таблетки помогли выбраться из черной депрессии, куда норовил скатиться пациент Волков. Но вот смысл к жизни дали беседы с навещающими братьями-мистерианами, которые взяли под свое крыло новую искру. Они подарили отца надежду и войну. Ради этого Егор остался жить, верить, надеяться, драться и убивать. Только вот эйфория имеет свойство проходить. Фальшивые идеалы рано или поздно покажут неокрашенный задник. С тех самых пор его последней преградой на пути к полному падению стоит так и неоткрытая вторая бутылка водки. Стоит на пороге детской, куда он не заглядывал уже очень давно, как напоминание, как веха, как открытая могила. Если дело дойдет до нее, то это будет конец. Фигура религера появилась в конце улицы, заметно загребая еле передвигающимися ногами холодные лужи. Грязное пальто, черный росчерк повязки на глазу, заострившееся лицо с впалыми щеками. Мор, сошедший с картины Дюрера, уже не воин, но все еще смерть. Только вот сразу видно, что мыслями он где-то не здесь, далеко. Не заметит нападения из темноты, не успеет избежать выстрела. Промокший человек в дождевике приподнялся на носках, стараясь разглядеть затаившегося напротив подъезда товарища. Тот должен был стоять в глубине беседки, на подстраховке. Человек близоруко сощурился, но никого не смог разглядеть. Что ж, скорее всего, тоже заметил приближающегося религера, приготовился. С этими воинами веры ошибаться нельзя. Человек сунул руку в карман и с внутренней дрожью обхватил рифленую рукоять пистолета. Поиграл предохранителем, тихо щелкая узким флажком. Он не мог видеть выросшую сзади тень человека в низко надвинутом капюшоне. Вжикнула стальная струна, и человек в дождевике засипел, задергал ногами, пытаясь скрюченными пальцами оттянуть в сторону впившуюся в шею удавку. Недолгие секунды тихой борьбы, и еще теплый труп недавнего киллера присоединился к бездыханному телу своего товарища. Волков прошел мимо кустов, в которых миг назад все и произошло, даже не повернув головы. Поднялся по ступенькам, открыл дверь подъезда и скрылся в полумраке. Бритоголовый быстро помолился за него, огляделся в поисках возможных ночных гуляк и направился убирать за собой мертвецов. Феникс не любил, когда Феликс оставлял следы возле его дома.